и взялся за серебряную ручку. Они вместе вынесли старика на солнце. От тяжести ручка врезалась ему в ладонь. Уже после того, как гроб опустили, он продолжал массировать кисть. Холм свежей земли скрылся под одеялом цветов и ярко-зеленой искусственной травой. Все постепенно разошлись, но Джонни продолжал стоять с непокрытой головой. Наконец Руби коснулась его руки. «Пошли!» Голос ее звучал негромко, но язвительно. «Ты выставляешь себя на посмешище!» Бенедикт и Трейси ждали в церковном дворе под соснами. Они пожимали руки и негромко разговаривали с участниками похорон. «Вы, конечно, Руби!» Бенедикт взял ее за руку, улыбаясь уголками губ вежливо и обольстительно. «Те восхищенные рассказы, которые я слышал, уступают действительности». Руби раскраснелась, она затрепетала, будто бабочка, расправившая на солнце свои крылья. «Джонни», — обратился к нему Бенедикт, и Ленс был удивлен дружеским теплом его улыбки и крепким рукопожатием. «Майкл Шапиро сказал, что ты принял условия завещания отца, подписал гарантию. Это замечательная новость. Не знаю, что бы мы без тебя делали в Вандербилт Даймондс. Ты один сможешь вытащить компанию из трудностей. Я хочу, чтобы ты знал. Я тебя во всем поддерживаю, Джонни. Теперь я собираюсь больше заниматься делами компании и помогу тебе всем, чем смогу. Я знал, что смогу положиться на тебя, Бенедикт. Джонни принял вызов точно так же, как он был послан. Думаю, все будет в порядке. В понедельник у нас собрание, а в четверг я возвращаюсь в Лондон, но, надеюсь, до этого мы сможем пообедать вместе. Я, ты и твоя очаровательная жена, разумеется. Спасибо. Руби поняла, что Джонни собирается отказаться, и быстро вклинилась в разговор. Мы охотно придем. Ты ведь собирался отказаться? Она сидела, поджав ноги, на пассажирском сиденье Мерседеса и смотрела на него раскосыми глазами персидской кошки. Ты чертовски права. — угрюмо кивнул Джонни. — Почему? — Бенедикт Вандербилл — это яд. — Это ты так говоришь? — Да, это я так говорю. — Может, ты ревнуешь? Руби зажгла сигарету с золотым обрезом и выпустила дым сквозь сжатые губы. — Великий Боже! — Джонни коротко рассмеялся. Они замолчали и стали смотреть вперед. — Мне он кажется таким мечтательным. Можешь прибрать его к рукам. Джонни говорил равнодушным тоном, но ее ответ прозвучал резко. «Да, могу, если захочу. И уж вы-то с этой нюней Трейси...» «Прекрати, Руби». «О, Боже, что я сказала?» «Дорожайшая миссис Хартфорд!» «Я сказал, прекрати». Голос Джонни звучал резко. «Маленькая мисс, красивые трусики. Боже! Она готова была скинуть их перед тобой прямо в церковном дворе. Заткнись, черт побери!» «Не смей так говорить со мной!» И она, наклонившись открытой ладонью, ударила его по лицу. Его нижняя губа ударилась о зубы, и он ощутил во рту вкус крови. Достал из нагрудного кармана платок и поднес к губам, удерживая руль Мерседеса одной рукой. Руби свернулась в углу машины, лихорадочно куря. Они молчали, пока Джонни не остановился у гаража. Тогда Руби выскользнула из Мерседеса и побежала по газону к двери. Она захлопнула ее за собой так, что задребезжало дверное стекло. Джонни поставил Мерседес, закрыл дверь гаража и медленно вошел в дом.